Восточным курсом. Вахта на судне, все к помпам, Южная Африка, физические исследования, наблюдение за китами и морскими животными, ревущие сороковые, телеграмма от Амундсена, Новая Зеландия, последняя остановка. «Без 10:04, сэр», — произносит матрос в плаще, с которого капает вода, вахтенный офицер, а в иных случаях так называемые «сноти», примечание переводчика. «Сноти» — кличка курсантов, практикантов, мидшипменов на английских кораблях, в роли которых во время плавания Терра-Новы выступали автор книги и его товарищи из научных подразделений экспедиции. Конец примечания. Пробуждается настолько, что в состоянии поинтересоваться. «Ну как там?» «По нулям, сэр», и матрос выходит. Примечание переводчика, то есть время смены вахт. Разбуженный, все еще в полудреме, занимает более устойчивое положение на койке размером 180 сантиметров на 60. Это все его личные владения на корабле. И среди грохота двигателей, звука винта и шума перекатывающихся, плохо закрепленных предметов, старается собраться с мыслями и понять, как лучше слезть с койки и не упасть, и где искать свои сапоги и плащ. Если он спит в детской, что вполне реально, решить эту задачу не так просто, как кажется. В этой каюте, рассчитанной, если верить уведомлению на одной из балок, на четверых, помещаются шестеро ученых или псевдоученых и сверх того пианола. Они самые молодые из участников экспедиции, потому-то каюту и называют детской. К сожалению, через детскую ведет проход из кают-компании в машинное отделение. От последнего ее отделяет лишь деревянная дверь, обладающая отвратительным свойством открываться и закрываться в такт качки корабля и под действием веса висящих на ней плащей. И поэтому, в соответствии с накатом волн, шум двигателей слышится то яснее, то глуше. Если, однако, речь идет о вахтенном офицере, то задача упрощается, ибо он живет в меньшей каюте дальше по корме и делит ее всего с одним соседом. Палубные швы проделали уже не одно путешествие и, кроме того, деформируются под тяжестью шлюпбалок и рубки, находящихся на полуюте. Поэтому в непогоду с этой части палубы, всегда заливаемой волнами, вода просачивается вниз, то есть на верхние койки в наших каютах. Чтобы как можно меньше влаги попадало в койку, каждый изобретает и тщательно оберегает целую систему желобов, по которым вода, минуя наши головы, стекает на пол. Так что полусонный офицер или ученый, если ему повезло, при пробуждении вступает в лужу на полу, а не вылезает из ложи своей койки. Он нащупывает руками сапоги, напяливает плащ, клянет, на чем свет стоит, тесемки-зюдвестки, которые, не желая туго стягиваться вокруг шеи, рвутся и через открытую дверь пробирается в кают-компанию. Еще совсем темно, ведь солнце взойдет только через полтора часа. Но в слабом свете, раскачивающейся на весу керосиновой лампы, его глазам предстает безрадостная картина раннего утра, особенно отвратительная, если его укачивает. Скорее всего, за ночь ни одна волна частично просочилась вниз, и при каждом движении корабля с борта на борт по кают-компании проносится небольшой ручеек. Белая клеенка сползла со стола. Вместе с ней по полу перекатываются грязные чашки из-под какао, пепельницы и другие предметы. Алюминиевые кружки, тарелки и кастрюли в буфетной кают-компании ударяются друг о друга с омерзительным перезвоном. А винт непрестанно выводит свою песню. Бух-бух-бух, пауза. Бух-бух-бух, пауза. Бух-бух-бух. Выждав подходящий момент, вахтенный скользит по мокрому линолеуму к правому борту, откуда через штурманскую рубку на палубу ведет трап. Он бросает мимоходом взгляд на барограф в штурманской рубке. Изо всех сил, налегши на дверь, приоткрывает ее настолько, чтобы протиснуться в щель, и вырывается во мрак. Ветер свистит в снастях, на палубе вода. Трудно сказать, идет ли дождь, что он в сравнении с брызгами, вздымаемыми ветром, поднимаясь на капитанский мостик, не очень высокий, вахтенный старается разглядеть, какой стоит парус, и по возможности определить силу ветра. Кэмпбелл, он и есть офицер утренней вахты с 4 до 8. Беседует с Боуэрсом, которого он сменяет. Узнает курс, последние показания патентованного лага Шероба, волочащегося за кормой. Сведения о ветре. Усиливается он, утихает или дует порывами. И как действуют на паруса и корабль. Если идти, как сейчас, все в порядке, а стоит только увеличить скорость, как судно начинает сотрясаться. Да, кстати, поднимите Пенелопу в 4:30. С ноти Боуэрса, а это Отс, отпускает соленые шуточки, какими ни один настоящий мидшипмен не решился бы почивать лейтенанта. И они оба уходят вниз. С ноти Кэмпбелла, то есть я, появляется 5 минут спустя, старательно делая вид, будто его задержало важное дело, а не койка. Тем временем офицер проводит перекличку и докладывает, что все на месте. «Как насчет какао?» – спрашивает Кэмпбелл. «Какао – весьма полезная вещь в утреннюю вахту, и гран, который до меня был у Кэмпбелла с ноти, говорил на своем пока что ломаном английском, как он рад тому, что я занял его место, потому что ему не нравится быть жокеем. Он хотел сказать лакеем. Итак, на повестке дня какао. И Сноти отправляется в опасное путешествие по палубе в носовую часть кубрику. Если ему не повезет, по дороге волна окатит его с головы до ног. В кубрике, где греются, покуривая вахтины, он набирает горячей воды и благополучно доставляет ее в кают-компанию. Вернее, в буфетную. Здесь он разводит какао и собирает нужное количество чистых кружек, если таковые имеются, ложки, сахар и галеты, тщательно закрепив их на время перехода, по дороге заносит Уилсону его порцию. Уилсон каждый день встает в 4:30 утра, чтобы запечатлеть восход солнца, заняться научными зарисовками и наблюдением за птицами, летающими вокруг корабля. Затем возвращается на мостик. И горе ему, если он по дороге упадет. Тогда начинай все сызнова. Пеннелл, который спит под прокладочным столом на мостике, также получает какао и интересуется, есть ли звезды на небе. Если есть, он немедленно вскакивает, чтобы приступить к обсервации, а затем спускается вниз и записывает бесконечные ряды цифр, которые в конечном итоге составят результаты его магнитных наблюдений. Магнитное наклонение, горизонтальное склонение и результирующая сила магнитной стрелки. На судно обрушивается шквал. Два свистка вызывают вахту наружу. По командам «Стоять на брамфалах!» И к ливеру кто-то спешит к одному фалу, вахтенный Сноти к другому, остальные на полубак и к ливеру. К ливер спускают того, кто стоит на фор-брамфалах на наветренной стороне камбуза, окатывают две большие волны, перехлестнувшие через поручни. Но ему не до того, так как шквал усиливается. С мостика в мегафон звучит команда «Отдать брамфалы!» И все его усилия направлены на то, чтобы отдать фал Снагеля и суметь уклониться от конца скользящего через шкив при спуске брамселя. Следующая команда — взять гитовы, затем всем свернуть фор и грот брамсель, и мы дружно поднимаемся на реи. К счастью, занимающийся рассвет уже окрасил море в серый цвет, и мы различаем очертания выблиночных узлов. Вечерний и ночной вахтам намного труднее. Им приходится лазить по вантам в полной темноте. Поднимаешься на рей, и ветер распинает тебя на нем. При команде «Убрать паруса!» Пеннелл всегда выходит из штурманской рубки и участвует в работе. Благополучно свернув два мокрых паруса, хорошо еще, что маленьких, И, спустившись на палубу, люди видят, что ветер задувает с кормы, и паруса следует снова поставить. После этого уже окончательно рассветает, и вахта сворачивает концы в бухты, как всегда перед мытьем палубы, в котором, впрочем, сегодня, кажется, нет особой надобности. Во всяком случае, можно обойтись без поливания из шланга. Более чем достаточно произвести общую уборку и свернуть снасти. Два наших стюарда, Хупер, который высадится с главной партией, и Нил, который останется на корабле, встают в 6 часов и поднимают подкрепление для ежедневной процедуры откачки воды. И вскоре кают-компания оглашается страшным шумом. «Встань и улыбнись! Встань и улыбнись! Ножку покажи! Ножку покажи!» Эта песенка — пережиток тех стародавних времен, когда моряки уходили в плавание со своими женами. «Подъем, мистер Нельсон! Уже 7 часов! Все к помпам!» С первого до последнего дня рейса мы, спасибо помпам, прекрасно разминались, что не мешало нам поносить их почем зря. Любое деревянное судно протекает, но Терра-Нова даже в штиль пропускала поразительно много воды. И причины течи удалось установить лишь в Новой Зеландии, в Литлтоне, где корабль поставили в сухой док и передний отсек заполнили водой. Здесь и далее употреблены следующие морские термины. Фалы – снасти для поднятия реев, которым крепятся паруса. Брамфалы поднимают реи парусов 3-го яруса, брамселей. Приставка «фор» для снастей бегучего, то есть подвижного такелажа, означает принадлежность к фок-мачте, то есть передней мачте. Грота – принадлежность грот-мачте, средней мачте. Фок – нижний парус на фок-мачте. Грот – нижний парус на грот-мачте. Марсели – паруса 2-го яруса. Кливер – передний косой треугольный парус. Ванты – снасти стоячего, то есть неподвижного такелажа для крепления мачт с бортов. Ахтерлюк – кормовой люк. Фор-бом-брам-рей – 4-й по высоте рей на фок-мачте. Грот-бом-брам-рей – 4-й по высоте рей на грот-мачте. Риф-сезень – короткий конец на парусе для взятия рифов с целью уменьшения площади паруса. Грот-бом-брамсель – парус 4-го яруса на грот-мачте. Грот-брамсель – соответственно 3-го яруса. Брам-стеньга – продолжающая мачту рангоутное дерево, 3-е по счету от палубы, служит опорой для брам-рея, который, в свою очередь, поднимается или опускается на брам-фалах. Грот-марса-рей – второй рей грот-мачты. Фальстем – внутренняя часть штевня у деревянных судов. Пока что надо было держать трюмы по возможности сухими, А этому отнюдь не способствовали 40 галлонов керосина —